Самуил Маршак. Пудель. На свете старушка спокойно жила, сухарики ела и кофе пила. И был у старушки породистый пес, косматые ушки и стриженный нос. Старушка сказала: открою буфет и косточку пуделю дам на обед. Подходит к буфету, на полку глядит, а пудель на блюде в буфете сидит. Однажды старушка отправилась в лес, приходит обратно, а пудель исчез. Искала старушка 14 дней, а пудель по комнате бегал за ней. Стирала старушка в корыте белье, а пудель сидел и глядел на нее. Устала старушка, легла на кровать, а пудель подумал и начал стирать. Смотала старушка клубок для чулок, а пудель тихонько клубок уволок. Весь день по квартире катал да катал старушку, опутал кота, обмотал. Старушка и пудель гуляли зимой. Старушка и пудель вернулись домой. Снимает старушка платок и пальто, а пуделю шубы не снять ни за что. По скользкой тропинке в метели мороз спускаются с горки старушка и пес. Старушка в калошах, а пес босиком. Старушка в припрыжку, а пес кувырком. Старушка и пудель смотрели в окно, но скоро на улице стало темно. Старушка спросила: что делать, мой пес? А пудель подумал и спички принес. Старушка на грядке полола горох, приходит с работы, а пудель издох. Старушка бежит и зовет докторов, приходит обратно, а пудель здоров. Старушке в подарок прислали кофейник, а пуделю плетку и медный ошейник. Довольна старушка, а пудель не рад и просит подарки отправить назад.